Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Роберт Ирвин Говард. Цикл рассказов «Агнес де Шатильон». Рассказ второй. «Клинки для Франции». Глава первая. «Эй, парень, на что тебе меч?» «О, клянусь святым Дени, да это женщина! Женщина в шлеме и с мечом!» И разбойничьего вида верзила с черными усами и бородой резко остановился, изумленно глядя на меня. Нисколько не смутившись, я спокойно встретила его взгляд. «Да, женщина, но ведь здесь безлюдное место. Темный лес, унылая просека и никакого жилья поблизости. Но я не носила охотничьего костюма, камзола и испанских сапог. Мне совершенно ни к чему попусту красоваться и пускать кому-либо пыль в глаза. Мои рыжие локоны украшал самый простой шлем, а на боку висел самый простой меч. Я внимательно пригляделась к черноусому незнакомцу, с которым волею судьбы встретилась в лесу, и он мне даже немного понравился. Вид у него был довольно неплохой. Лицо украшали глубокие шрамы, глаза смотрели настороженно и недоверчиво. Шлем поблескивал золотой отделкой, так же, как и доспехи, видневшиеся из-под плаща. Плащ, кстати, сам по себе был замечательным, из благородного кипрского бархата с золотым шитьем. По всей видимости, обладатель роскошного плаща остановился здесь, чтобы вздремнуть под раскидистым деревом. Неподалеку стоял его конь, привязанный к толстой ветке и покрытый богатой попоной из красной кожи с золотыми шнурами. При виде этого прекрасного животного я печально вздохнула, потому что самой мне с рассвета пришлось брести пешком, и ноги в длинных сапогах уже ныли и горели. «Женщина!» — все так же изумленно повторил черноусый. «А одета как мужчина! Послушай, девочка, сними-ка этот потрёпанный плащ, у меня есть для тебя кое-что получше. Черт возьми, да ведь ты хорошенькая, стройная, просто прелесть!» «Давай, снимай свои лохмотья!» «Прочь с дороги, собака!» — резко осадила я его. «Я тебе не дешевая потаскушка для твоих забав!» «А кто тогда?» — спросил он, глядя на меня влюбленными глазами. Попросту говоря, он просто пожирал ими меня. «Агнес де ля Фер», — ответила я. «Если ты здесь не чужеземец, то должен знать обо мне». Он покачал головой, продолжая мысленно меня раздевать. «Нет, я только что приехал сюда, а вообще-то я родом из Шалона. Но это не важно. Важно, что ты мне нравишься. Подойди-ка поближе ко мне, Агнес, и поцелуй меня». «Болван!» Во мне уже начала закипать ярость. «Неужели во Франции мне нужно перебить половину мужчин, чтобы научить остальных приличным манерам? Знаешь, я ношу эту одежду только как форму и инструмент моего ремесла, а не для того, чтобы привлекать внимание мужчин. Я пью, сражаюсь и живу как мужчина». «Но любить будешь как женщина!» Нетерпеливо воскликнул он и тут же прыгнул ко мне, как дикий зверь, пытаясь заключить меня в свои объятия, но тут же отскочил назад, получив хороший удар по губам. Тоненькая струйка крови потекла из рассеченной губы, красиво окрашивая его черную бороду. «Мерзавка!» — взревел он. «Да я тебя сейчас изуродую!» Он вновь протянул ко мне огромные ручищи, но в то же мгновение я выхватила свой меч, и он вдруг, словно протрезвев, увидел, что я не шучу. Отпрянув назад, он тоже выхватил меч из-под плаща и замахнулся на меня. Наши клинки встретились. Раздался оглушительный звон, разбудивший эхо в тихом сонном лесу. С первого же удара я едва не убила своего противника, и его спасло лишь то, что ему частично удалось парировать мой удар. Острием меча я попала ему в челюсть, и кровь обильно полилась на латный воротник. Он завыл, как бешеная собака, но рана все же несколько остудила его пыл, и он, кажется, понял, что столкнулся отнюдь не с детской задачей. Мой противник владел мечом не так уж плохо, но для меня не имели значения его успехи в фехтовании, ведь я училась у лучшего во Франции мастера этого дела. Чернобородый был силен и опытен более не в честном бою, а в ином. Он ловко использовал различные хитроумные и довольно подлые трюки, красноречиво свидетельствующий о том, что он нечестный человек. Скорее всего, он был наемником, убийцей, которому платили за его работу, и он продавал свой меч всякому, кто мог отсыпать ему за это достаточно денег. Но я не была ребенком в этой игре, и с моей реакцией не мог тягаться ни один мужчина. Потерпев неудачу во всех своих уловках и увертках, Чернобородый попытался одолеть меня простой и грубой силой, начав обрушивать на меня страшные удары. Но и из этого у него ничего не вышло, потому что, хотя я и женщина, но обладаю упругой гибкостью пантеры, и мне удалось уклониться от всех его выпадов. Придя в неописуемую ярость, он рубился все сильнее, но, наконец, силы его начали иссякать. Дыхание становилось все более прерывистым и затрудненным, и пена, полившаяся изо рта, смешивалась с кровью на его бороде. И тут, когда его силы и ярость начали угасать, я принялась безжалостно и неумолимо атаковать его. Несколько точных ударов, и острие моего меча вонзилось, пройдя сквозь бороду, в горло над верхним краем латного воротника. Коротко вскрикнув, он тут же рухнул на землю к моим ногам. Я вытерла меч и принялась размышлять о своих дальнейших действиях, решив для начала опустошить его кошелек. Открыв его, я разочарованно вздохнула, увидев там лишь несколько серебряных монет. А ведь я была совсем без денег, и сильный голод уже давно мучил меня. Но, как бы то ни было, содержимого кошелька вполне хватало на ужин в какой-нибудь дешевой таверне. Затем я оглядела свой плащ. Он был совсем старым и рваным, как заметил Чернобородый, и я взяла его бархатный, с роскошным золотым шитьем, приводившим меня в умиление. Когда я снимала с него плащ, оттуда выпала черная шелковая маска, и сначала я не хотела поднимать ее, но затем, поразмыслив, все же подняла и сунула себе за пояс. Потом я накрыла тело своим старым плащом, оттащила его в кусты, чтобы на него не наткнулся случайный прохожий, и, вскочив на коня, помчалась дальше в том же направлении, в котором шла до этого, испытывая радость от того, что теперь смогу дать отдых усталым ногам. Я мчалась сквозь сгущающиеся сумерки, размышляя о событиях, что выпали на мою долю с тех пор, как я, никому неизвестная девушка из провинции, заколола кинжалом человека, за которого мой отец заставлял меня выйти замуж. После этого я убежала из дому и стала воином, вольным странником и разбойником. Опасности и смерть ходили за мной по пятам. Жескар де Клессон, тот, кто научил меня искусству владения мечом, тот, кто плечом к плечу со мной принимал участие в войнах в Италии, был подло застрелен в спину из кустов головорезами, нанятыми герцогом де Аленсоном. Они приняли его за моего друга Этьена Вильера. Этьену многое было известно об интригах против короля Франсиса, который плел герцог, и за эти знания мой друг мог поплатиться жизнью. Теперь и меня тоже преследовал Рено де Валенс, главарь этих наемников, потому что он считал меня опасным свидетелем, ведь кроме него только я одна знала правду о смерти де Клессона. Де Валенс не сомневался. Если всплывет наружу то, что он и его головорезы убили Жескара де Клессона, знаменитого боевого генерала, их повесит герцог де Аленсон, хотя бы для того, чтобы успокоить друзей де Клессона. Тело генерала они бросили в реку, и после этого де Валенс начал охотиться за мной, имея на то личные мотивы. Точно так же по личным мотивам охотился за Этьеном герцог де Аленсон. Нам с Этьеном удалось бежать. Мы петляли и прятались, как дикие звери от гончих собак, стремясь добраться до Италии. Но наши преследователи, прочесывая всю страну, загнали нас в этот глухой край. Сейчас я мчалась навстречу с Этьеном. Он уже добрался до берега и там пытался найти одного пирата по имени Роджер Хауксли. Этот англичанин совершал набеги на побережье. Ищейки следовали за нами по пятам. Спрятаться от них было уже негде, поэтому мы надеялись на помощь пирата. Я должна была встретиться со своим другом в полночь, в одном условленном месте, у дороги, ведущей к берегу. Сумерки сгущались, а я продолжала скакать. В душе моей не осталось ни малейшего сожаления о том, что променяла свою жизнь, полную нудной, однообразной работы в деревне Ла Фер, на жизнь, полную опасностей и приключений. Непостижимый рок уготовил мне эту жизнь, и я оказалась приспособленной к ней, как любой мужчина. Пить, ругаться, играть в азартные игры и драться. С пистолетом, кинжалом или мечом в руках я вновь и вновь доказывала свою доблесть и отвагу и не боялась ни одного мужчины на свете. Лучше короткая, дикая, но яркая жизнь, чем тоскливая работа по дому в качестве служанки у мужчины, которого я ненавидела. Наконец я подъехала к маленькой таверне у лесной дороги. Я осторожно заглянула внутрь, но в просторной комнате не увидела никого, кроме мальчика, разносчика вина и молодой служанки. Я оставила коня на попечение слуги из конюшни и решительно шагнула в таверну. Мальчишка-разносчик изумленно взглянул на меня, но притащил большой кувшин вина, а девушка уставилась на меня так, что глаза ее готовы были вылезти из орбит. Но я давно привыкла к таким взглядам и спокойно велела ей принести еды, а затем уселась на скамью, не снимая шлема. Он напоминал мне, что нужно быть постоянно начеку и в полном вооружении. Я принялась за еду и вскоре услышала, как в задней части таверны дверь открылась, а затем тихонько закрылась. До моих ушей донесся приглушенный гул голосов. Я еще не знала, что бы это могло значить, но постаралась побыстрее закончить трапезу, притворяясь, что не обращаю никакого внимания на хозяина таверны, молчаливого, смуглолицего человека в кожаном переднике, который вышел откуда-то из внутренней комнаты и пристально посмотрел на меня, а затем повернулся и вновь исчез в недрах своего заведения. Вскоре после его ухода в таверну через боковую дверь вошел другой человек. Маленький, плотного телосложения, с резкими чертами темного лица, закутанный в черный шелковый плащ. Я чувствовала на себе его взгляд, но даже не поглядела в его сторону, а лишь украдкой вытянула немного меч из ножен. Он быстро подошел ко мне и прошипел: «Ля Балафр!» Поскольку он явно обращался ко мне, я обернулась, продолжая сжимать рукоять меча. И он отпрянул, дыша со свистом сквозь зубы. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, а затем он воскликнул: «Святой Дени! Женщина! Ля Балафр — это женщина! Они не сказали мне, я не знал!» «И что?» — грозно вопросила я, все еще не понимая причин его замешательства. «Да нет, неважно!» — пробормотал он наконец. «Вы не первая женщина, которая носит бриджи и меч. Неважно, какой палец нажимает на курок, главное, чтобы пуля достигла цели. Ваш хозяин велел мне найти этот плащ. Именно благодаря золотому шутью я и узнал вас. А теперь идемте, а то уже поздно. Вас ждут в потайной комнате». Теперь я поняла, что этот человек принял меня за того наемника, которого я убила. Несомненно, чернобородый головорез ехал к месту назначенной встречи. Я не знала, что и сказать. Если б я стала отрицать, что я Ля Балафр, то вряд ли его друзья позволили бы мне уйти с миром, не выяснив, каким образом ко мне попал этот плащ. Я не видела никакого другого выхода, кроме как сбить с ног темнолицего человечка и броситься на утёк. Но после следующих его слов все резко изменилось. «Наденьте свою маску и плотно закутайтесь в плащ», — сказал он. «Никто не знает вас, кроме меня. А я знаю вас только потому, что мне описали ваш плащ. С вашей стороны было непростительно глупо сидеть здесь, в таверне, открыто, когда любой мог вас увидеть. Наша задача такова. Мы должны скрывать наши личности не только сегодня вечером, а всегда. Меня зовут Жан, и больше я ничего не скажу вам о себе. Остальных вы не будете знать, так же, как и они вас». После этих слов мною овладело неудержимое желание последовать за ним, результат свойственного мне безрассудства и чисто женского любопытства. Не говоря ни слова, я поднялась, надела маску, позаимствованную у настоящего Ля Балафра, закуталась в плащ так, что никто не смог бы определить, что я женщина, и двинулась вслед за человеком, назвавшимся Жаном. Он провел меня через дверь в конце комнаты, которую затем тщательно запер на засов, и, вытащив черную маску, похожую на мою, надел ее. Затем, взяв со стола свечу, Жан повел меня по узкому коридору, выложенному деревянными панелями. Наконец он остановился и, задув свечу, осторожно постучал в стену. С той стороны раздался шорох. Деревянная панель отодвинулась, и я увидела полоску тусклого света, упавшую в коридор. Жестом приказав мне следовать за ним, Жан проскользнул в образовавшееся отверстие, а за ним вошла я, закрыв за собой панель. Я оказалась в маленькой комнате без окон и дверей, хотя, очевидно, там должны были быть какие-нибудь вентиляционные окошки. Накрытый капюшоном потайной фонарь тускло освещал комнату, и в его призрачном свете я увидела 9 фигур, сидевших вдоль стен на скамьях. Все они закутались в темные плащи, надвинули по самые брови шляпы с перьями или черные шлемы, а лица закрыли такими же, как у меня, черными масками. Через прорези в масках были видны только их горящие глаза. Никто из них не двигался и не разговаривал. Всем видом своим они напоминали приговоренных к смертной казни. Жан молча указал мне мое место на скамье, а затем бесшумно пересек комнату и отодвинул другую панель. Тотчас появилась еще одна фигура, в маске и плаще, как и остальные, но все же кое-чем на них не похожая. Этот человек вошел решительным шагом, он явно привык командовать, и даже не видя его лица, я почувствовала в его облике что-то знакомое. Он прошел в центр комнаты, и Жан сделал движение в сторону остальных, как бы говоря, что все в сборе и готовы начать. Вновь прибывший кивнул и обвел нас взглядом. «Вы получили свои инструкции перед тем, как прийти сюда. Все вы знаете, что должны лишь следовать за мной и подчиняться моим приказам, не задавать никаких вопросов. Вам хорошо заплатят, и это единственное, что вас касается. Разговаривать как можно меньше. Вы не знаете меня, а я не знаю вас. Чем меньше каждый знает о других, тем лучше для всех. Как только наше задание будет выполнено, мы рассеиваемся в разные стороны. Все понятно?» Все, сидевшие на скамьях, молча кивнули в знак согласия. Я еще плотнее закуталась в плащ, пристально вглядываясь в стоящего посреди комнаты человека. Я уже слышала его голос при обстоятельствах, которые вряд ли когда-нибудь забуду. Это был тот самый голос, что отдавал команды убийцам Жескара де Клиссона, когда я лежала раненая в расселине скалы и отстреливалась от них. Главаря злодеев звали Рено де Валенс. Именно тот, кто разыскивал меня, желая отнять мою жизнь. Когда его стальные глаза, горевшие из-под маски, обвели нас пристальным взором, я невольно сжалась и нащупала под плащом рукоять меча. Но мои опасения были напрасны. Де Валенс все равно не смог бы узнать меня в этом облачении, будь он хоть самим сатаной. По знаку Жана мои враги поднялись и направились к панели, через которую вошел Де Валенс. Молча мы прошли гуськом вслед за ним в открытое отверстие, цепь молчаливых черных призраков. Оставшийся последним Жан погасил светильник и последовал за нами. Какое-то время мы шли в полной темноте. Затем перед нами открылась дверь, и широкие плечи главаря на мгновение мелькнули в дверном проеме на фоне звезд. Мы вышли в маленький внутренний дворик позади таверны, где 12 коней непрерывно били копытами о землю и грызли удила. Моего среди них не было, хотя я и велела слуге следить за ним. Очевидно, у каждого в этой таверне был свой приказ. Не произнеся ни слова, мы сели на коней и тронулись за Де Валенсом через двор на дорогу, которая вела в лес. Мы ехали в полной тишине, если не считать цокота копыт по твердой земле до легкого поскрипывания кожаных подпруг. Мы двигались на запад, к берегу. Лес, наконец, стал редеть, а дорога раздвоилась и исчезла в густом кустарнике. Дальше мы уже ехали не цепочкой, а беспорядочной массой, и я подумала, что судьба послала мне удачу. Я не знала, куда мы направляемся, но меня это не очень и заботило. Должно быть, это было очередное задание герцога де Алансона, поскольку злодеями командовал де Валенс, его правая рука. Но я хорошо знала одно. Пока жив де Валенс, ни моя жизнь, ни жизнь Этьена не стоили и ломаного гроша. Было совсем темно. Луна еще не взошла, а звезды скрывались за толщей густых облаков. Дорога так больше и не появилась, и нам приходилось продираться через колючие заросли кустарников. В ветвях деревьев завывал ветер, под шум которого я потихоньку все ближе и ближе подбиралась к де Валенсу, сжимая под плащом кинжал. Теперь я уже ехала рядом с ним и слышала, как он тихо говорил Жану, наклонившемуся к нему со своего седла. Он был дурак, что насмехался над ней, когда она могла сделать его выше короля Франции. Если Роджер Хауксли... Приподнявшись в стременах, я ударила кинжалом между его лопаток с такой силой, на которую только была способна. Из его груди вырвался хрип, и де Валенс, вывалившись из седла, рухнул на землю. В то же мгновение я развернула своего коня и рванула прочь. Дико заржав, скакун помчался напролом сквозь непроходимые заросли, оставив позади нас черные силуэты, и мы исчезли в темном лесу, прежде чем злодеи успели сообразить, в чем дело, и выхватить свои мечи. Позади себя я слышала вопли и проклятия, звон стали и голос Жана, пронзительно бронившегося, а также голос де Валенса, который, задыхаясь, отдавал команды. «Он не умер!» Я начала проклинать судьбу. Очевидно, он носил под плащом пластинчатую кольчугу, такую же, как и у меня, и мой кинжал даже не ранил его. Лишь страшная сила удара сбросила его с коня. Зная врага достаточно хорошо, я не сомневалась, что он быстро нападет на мой след, если только другое, более важное и срочное дело не остановит его. Хотя трудно было себе представить, что у него могло быть дело более важное, чем поймать меня. К тому же Жан наверняка уже сказал ему, что мнимый Ла Балафр на самом деле ржеволосая красавица. И де Валенс понял, что это и есть его заклятый враг Агнес де Шатильон. Поэтому я продолжала пришпоривать коня, который мчался бешеным галопом во тьме через кустарники, и в любой момент ожидала услышать за спиной топот копыт. Я скакала на юг к дороге, где мы должны были встретиться с Этьеном Вильером, и вылетела на нее раньше, чем рассчитывала. Дорога извивалась к западу на берег, и злодеи все это время двигались параллельно ей. Примерно через милю я увидела на обочине каменный крест. Там была развилка. Одна часть дороги шла на запад, а другая — на юго-запад. Именно в этом месте мы и должны были встретиться с Этьеном Вильером. До полуночи было еще несколько часов, и я ничего не имела против, чтобы провести их под открытым небом, ожидая друга, если только де Валенс не явится раньше. Подъехав к кресту, я нашла себе неподалеку убежище среди частых деревьев и принялась ждать Этьена. Ночь была тихая и спокойная, и я не слышала никаких звуков преследования. Я надеялась, что если наемники и помчались за мной, то сразу потеряли меня в темноте, что было вполне возможно. Я привязала коня к дереву и едва устроилась поудобнее на траве, как вдруг услышала топот копыт. Я вскочила на ноги, но тут же с облегчением вздохнула. Конь был один, и приближался он с юго-запада. С мечом в руке я затаилась за деревом, а топот становился все громче и громче, пока, наконец, луна, прорвавшаяся сквозь толщу облаков, не осветила всадника, который галопом мчался по белой дороге в развивающемся на ветру плаще. И тут я узнала стройную фигуру и украшенную пером шляпу Этьена Вильера. Глава вторая. Он подлетел к кресту и огляделся, по привычке вслух сказав самому себе: «Слишком рано. Ну что ж, я подожду ее здесь». «Тебе не придется долго ждать», — молвила я, выходя из-за дерева. Он резко обернулся в седле, держа в руке пистолет, а затем рассмеялся и спрыгнул на землю. «Клянусь святым, да не Агнес!» — воскликнул он. «Я никогда не удивлюсь, встретив тебя где угодно и в какое угодно время». «Что? У тебя конь? И великолепный новый плащ! Дьявол, да тебе явно где-то привалила удача! Интересно, это игра в кости или меч?» «Меч», — коротко ответила я. «Но почему ты приехала сюда так рано?» — спросил он. «Есть причина?» «Здесь недалеко рыскает Рено де Валенс», — сказала я и увидела, как он поднял пистолет, вглядываясь в темноту. Я быстро рассказала ему, что произошло, и Этьен покачал головой. «Дьявол, его побери», — пробормотал он. «Рено трудно убить. Но послушай, я хочу рассказать тебе одну странную историю. Здесь неплохое место, чтобы смотреть и слушать, и смерть не сможет подобраться к нам из-за угла или потайного хода. А потом мы решим, что делать дальше, потому что на Роджера Хауксли рассчитывать больше нельзя. Итак, слушай. Прошлой ночью, едва взошла луна, я подошел к небольшой бухте, где, как я знал, должна была стоять на якоре посудина англичанина. Мы, бродяги, умеем скрывать секреты. Ты прекрасно это знаешь, Агнес. Берег там кругом неровный, со скалами и фьордами, а сама бухта окружена деревьями, которые растут на склонах вплоть до самой кромки берега. Я пробрался между ними и увидел его корабль «Надежный друг», стоявший на якоре с мертвецки пьяной командой на борту. Эти пираты — полные идиоты. Я видел, как они валялись на палубе и их помятые каски рядом с ними, и я проклинал тех, кто должен был охранять их. Такие же пьяные, они спали крепким сном. Я стал размышлять, окликнуть ли мне их или подплыть к кораблю. И вдруг услышал приглушенный всплеск весел и увидел три большие лодки, плывущие прямо к покоящемуся в безмолвии кораблю. В лодках сидели люди, и при свете луны я увидел, как заблестела сталь в их руках. Невидимые спящими пиратами, они начали подниматься на борт, и я не знал, что мне делать — то ли закричать, то ли затаиться. Ведь это мог быть сам Роджер, возвращавшийся со своими людьми из очередного рейда. При свете луны я разглядел их. То были, несомненно, англичане, одетые в костюмы простых матросов. Внезапно один из пьяных на палубе зашевелился во сне, приподнялся, а затем резко вскочил и пронзительно закричал, предупреждая товарищей об опасности. Из кают, хватая оружие, немедленно выскочили люди Роджера Хауксли и он сам. Но на них уже навалились таинственные пришельцы, рубя полусонных пиратов мечами. Это скорее напоминало бойню, чем сражение. Пираты, так и не успевшие до конца протрезветь, были безжалостно перерезаны почти до последнего человека. Я видел, как их тела сбрасывали за борт. Некоторые сами прыгнули в воду и поплыли к берегу, но таких было совсем немного. Затем победители подняли якорь, и несколько человек прыгнули обратно в лодки, потащив за собой на буксире надежного друга. Из своего укрытия я видел, как корабль расправил паруса и вышел в открытое море, а через несколько мгновений за ним последовал другой корабль. Я больше ничего не знаю об оставшихся в живых пиратах, потому что они, выбравшись на берег, тотчас бросились в лес и исчезли. Я знаю одно. Роджер Хауксли больше не хозяин корабля. И я не знаю, жив он или нет. Но в любом случае мы должны найти кого-нибудь другого, кто мог бы отвезти нас в Италию. Но вот тут-то и загадка. Некоторые из англичан, которые захватили надежного друга, были простыми грубыми матросами, а другие — нет. Я понимаю английский и узнаю благородную речь. Вымазанные дегтем штаны не скроют высокого происхождения их владельца от зоркого взгляда. Агнес, теми матросами командовали аристократы, изменившие свой облик. «Зачем?» — не поняла я. «Ну как зачем? Все очень просто». Они подплыли к мысу, где бросили якорь и послали людей в лодках за добычей. Удача была на их стороне. Ведь, будь Хауксли и его люди трезвы и бдительны, они немедленно заметили бы приближение лодок и перевернули бы их. Поэтому аристократы оделись простыми матросами, намереваясь уничтожить морских разбойников быстро, молча и тайно. Почему они это сделали, я точно не знаю, но Хауксли одинаково ненавидели и французы, и англичане. «Этьен, слушай!» — воскликнула я. С востока раздался топот копыт. Облака вновь закрыли луну, и стало темно, как в царстве мертвых. «Де Валенс!» — прошептала я. «Он едет сюда, и совершенно один. Дай мне пистолет. На этот раз он не ускользнет. Надо убедиться, что он действительно один», — шепнул в ответ Этьен, вручая мне пистолет. «Абсолютно один», — твердо сказала я. «Если только сам дьявол не скачет вместе с ним». Летящая тень смутно замаячила во мраке ночи, и в это мгновение свет луны прорезал узкую полоску в облаках и выхватил из темноты всадника и коня. И тогда я выстрелила. Огромный конь мгновенно рухнул на землю. Тишину ночи прорезал крик отчаяния, который эхом подхватил Этьен. Он увидел, так же, как и я, в момент вспышки выстрела женщину, сжимавшую поводья летящего коня. Мы побежали вперед и увидели ее стройную фигуру. Она встала на колени, беспомощно подняв руки и всхлипывая от страха. «Вы ранены?» — тяжело дыша спросил Этьен. «О боже, Агнес, ты убила женщину!» «Я убила только ее коня», — ответила я. Он вскинул голову как раз в тот момент, когда я выстрелила. «Сейчас я осмотрю ее». Наклонившись над ней, я подняла ее лицо, бледный овал которого смутно видела в темноте. Ее кожа была удивительно мягкой и нежной, так же, как и ткань ее одежды. «Ты ранена, девочка?» — спросила я. Но, услышав мой голос, она вдруг вскрикнула и обвила руками мои колени. «О, вы тоже женщина! Пощадите меня! Будьте милосердны, не убивайте меня, пожалуйста!» «Перестань хныкать, девочка!» — нетерпеливо приказала я. «Здесь никто не собирается тебя убивать. Ты не переломала кости, когда падала?» «Нет, я только ушиблась и испугалась, но...» «О, моя бедная лошадь!» «Прошу прощения», — пробормотала я. «Я не люблю убивать животных. Я метила в вас». «Но зачем вам убивать меня?» — вновь запричитала она. «Я вас даже не знаю». «Меня зовут Агнес де Шетильон», — представилась я. «Некоторые называют меня Темной Агнес де Лефер». «А ты кто?» Я подняла ее на ноги и отступила на шаг. В это мгновение сквозь облака прорвался лунный свет, и дорога заискрилась серебристым сиянием. Я с изумлением смотрела на богатую одежду нашей пленницы. Красота ее нежного лица, обрамленного ореолом шелковистых волос, казалась какой-то нереальной. Темные глаза сверкали в лунном свете, словно черный жемчуг. И вдруг Этьен как-то странно вскрикнул. «Моя госпожа!» Он сорвал с себя шляпу и рухнул перед ней на колени. «Становись на колени! Агнес, скорее! Это же Франсуазуа де Фуа! Чего ради честная женщина будет становиться на колени перед королевской куртизанкой?» Сурово вопросила я, сунув руки за пояс и широко расставив ноги. Этьен лишился дара речи, а девушка вздрогнула, услышав мои слова, сказанные с деревенской прямотой. «О, прошу вас, встаньте!» — робко сказала она Этьену. Тот поднялся, по-прежнему держа шляпу в руках. «Но это было в высшей степени безрассудно, моя госпожа!» — пылко произнес он. «Ехать одной ночью!» «О-а!» — внезапно вскрикнула она, схватившись за виски. «Ведь сейчас они, может быть, убивают его! О, сударь, если вы мужчина, прошу вас, помогите мне!» Она схватила Этьена за руки и умоляюще сжала их. «Послушайте!» — взмолилась она, хотя Этьен и так слушал только ее. «Я приехала сюда сегодня ночью одна, как вы видели, чтобы попытаться исправить зло и спасти жизнь человека. Вы знаете меня как Франсуазуа де Фуа, любовницу короля». «Я видел вас при дворе, где не всегда был посторонним», — сказал Этьен, и мне показалось, что эти слова он произносил с трудом. «Я знаю вас как самую красивую женщину во Франции». «Благодарю вас, мой друг». Сквозь слезы улыбнулась она, все еще продолжая крепко сжимать его руки. «Но мир видит мало из того, что происходит за дворцовыми дверями. Люди говорят, что я вожу короля за нос, но, да поможет мне Бог, клянусь, что я всего лишь пешка в игре, которой не понимаю. Я рабыня более сильной воли, чем воля Франсиса». «Луиза Савойская», — прошептал Этьен. «Да, она через меня управляет своим сыном, а через него — всей Францией. Именно она сделала меня тем, кто я сейчас есть. А ведь я могла бы быть не любовницей короля, а честной женой какого-нибудь честного человека. Послушайте, мой друг, послушайте и поверьте мне. Сегодня ночью один человек мчится к берегу и к своей смерти. И письмо, которое завлекло его туда, было написано мною. О, как я отвратительна, ведь он любит меня. Но я сама себе не госпожа. Я рабыня Луизы Савойской». Я выполняю все, что она мне велит делать. Она распоряжается мною по своему усмотрению, и я не в силах ей сопротивляться. Этот человек был в Алансоне, когда получил письмо, в котором я просила его встретиться со мной в одной таверне на берегу. Он поехал бы туда только ради меня, потому что ему хорошо известно о своих могущественных врагах. Но мне он доверяет. О, Боже, смилуйся надо мной!» Она истерически всхлипнула, а я смотрела на нее в изумлении, потому что за всю свою жизнь ни разу не видела плачущих людей. «Это козни Луизы», — продолжала она. «Когда-то она любила этого человека, но он отверг ее, и она поклялась ему отомстить. Она уже лишила его титула и почести, и теперь она хочет лишить его жизни. В той таверне его должны встретить, но не я, а наемные убийцы. Они убьют его слуг и возьмут в плен его самого, чтобы отдать в руки пирата Роджера Хауксли, который хорошо заплатил, чтобы избавиться от него навсегда». «Зачем же было так все усложнять?» — недоверчиво спросила я. «Если хочешь избавиться от человека, то чего уж проще, нож в спину и все дела». «Луиза на это не осмелится», — покачала головой Франсуаза. «Этот человек слишком силен и могущественен». «Во Франции есть только один человек, которого Луиза может так сильно ненавидеть», — сказал Этьен, пристально глядя ей в глаза. Она опустила голову, затем подняла ее и встретилась взглядом с моим другом. «Да», — всего лишь вымолвила она. «Для Франции это будет ударом», — пробормотал Этьен, — «если ему не повезет. Но, моя госпожа, Роджер Хауксли не придет туда, чтобы забрать его». И он коротко рассказал ей о том, что видел на берегу. «Тогда наемники сами его убьют», — с горечью произнесла она. «Они ни за что не дадут ему уйти. Ими командует Жан, правая рука Луизы». «Ирено де Валенс», — добавил Этьен. «Теперь я все понял. Ты была как раз в этой шайке, Агнес. Интересно, знает ли де Алансон о заговоре?» «Нет», — ответила Франсуаза. «Но Луиза намеревается извести его, поэтому использует его самого доверенного человека, Рено де Валенса. О, боже, мы теряем время. Прошу вас, помогите ему. Поедемте вместе со мной к таверне Ястреб. Может быть, мы еще успеем его спасти, если опередим наших врагов. Я убежала из дворца и скакала всю ночь во весь опор. Так, пожалуйста, помогите мне сейчас». «Франсуаза де Фуа никогда не придется просить дважды Этьена Вильера», — каким-то напряженным, неестественным голосом произнес Этьен, стоя в полосе призрачного лунного света со шляпой в руках. Возможно, это была всего лишь игра луны, но мне показалось странным выражение его лица. Почему-то вдруг смягчились его резкие черты, ставшие таковыми за время дикой жизни бродяги, и он выглядел совсем другим человеком, благородным и утонченным. «И вы, мадмуазель!» — придворная красотка повернулась ко мне, протягивая руки. «Вы не должны преклонять передо мной колени. Вот, смотрите, это я стою на коленях перед вами». И она тут же грохнулась на колени в придорожную пыль. Я поморщилась, увидев, как на ее глазах вновь заблестели слезы. «Вставайте, девушка!» — неуклюже буркнула я, вдруг чего-то застыдившись. «Не надо стоять передо мной на коленях. Я помогу всем, чем смогу. Мне ничего не известно о дворцовых интригах, и то, что вы сказали, мне не совсем понятно, но что мы сможем сделать, мы сделаем». Всхлипнув, она поднялась и, обвив своими нежными руками мою шею, поцеловала меня в губы, что привело меня в совершенное замешательство. Я вдруг поняла, что меня поцеловали впервые. «Пошли», — грубовато сказала я. «Мы теряем время». Этьен поднял Франсуазу и усадил ее в свое седло, усевшись сзади, а я взгромоздилась на своего огромного черного коня. «У тебя есть какой-нибудь план?» — спросил меня Этьен. «Никакого. Мы будем действовать по обстоятельствам. Сейчас нам надо как можно быстрее мчаться в таверну Ястреб. Если Рено потерял время, разыскивая меня, а я в этом не сомневаюсь, то он и его наемники еще не успели добраться до таверны. Если они все же уже близко к ней, что ж, у нас всего два меча, но они стоят многих». Я принялась перезаряжать пистолет, взятый у Этьена, а это было нелегкой задачей, в темноте, да еще на полном скаку. Поэтому что за беседа происходила между Этьеном и Франсуазой, я не знаю, но их неразборчивое воркование время от времени доносилось до моих ушей, причем в его голосе звучала незнакомая мне нежность, что было очень странным для такого бродяги, как Этьен Вильяр. Наконец мы подъехали к таверне Ястреб, силуэт которой неясно вырисовывался на фоне темного неба. Таверна почти полностью была погружена во мрак, если не считать тусклого фонаря, освещавшего общую комнату. Над таверной стояла гробовая тишина, а в воздухе чувствовался запах свежепролитой крови. На дороге перед таверной лежал человек в ливрее лакея. Его белое удивленное лицо невидящими глазами смотрело на звезды, а костюм его был залит кровью. Возле двери распростерлась фигура в черном плаще. Рядом валялись обрывки пропитанной кровью черной маски. Его лицо вряд ли узнал бы даже близкий друг. Оно напоминало кровавое месиво. Внутри у самых дверей лежал другой слуга, из пробитого черепа которого все еще вытекал мозг, а сам он продолжал сжимать сломанный меч. Общая комната представляла собой нагромождение сломанных скамеек и изрубленных столов, обильно залитых кровью. Третий слуга, скрючившись, лежал в углу. На его пропитанном кровью костюме было не меньше дюжины колотых ран от меча. Над помещением висела неестественная звенящая тишина. Франсуаза, закрыв лицо руками и глухо застонав, упала на пол, охваченная ужасом от увиденного, и Этьен тут же бросился ее поднимать. «Рено со своими головорезами уже был здесь», — сквозь зубы проговорил он. «Они взяли свою добычу и ушли. Но куда? Хозяин таверны и его слуги, должно быть, в ужасе разбежались, и пока не наступит день, они не вернутся». Но, внимательно оглядывая с мечом в руке все уголки, я обнаружила за перевернутой скамьей фигуру, что скрючилась и замерла в безумном страхе. Вытащив ее оттуда, я увидела, что это девушка-служанка, которая тут же рухнула передо мной на колени, моля о пощаде. «Не бойся, все уже позади», — терпеливо сказала я ей. «Никто тебя не тронет. «Ну-ка, быстро, расскажи, что здесь произошло?» «Люди в масках», — всхлипнула она. «Они внезапно вошли в дверь и...» «И ты не слышала топота копыт?» — спросила Тьен. «Разве... разве Рено предупреждает когда-нибудь своих жертв?» — резко перебила я его. «Конечно, они оставили коней где-то поблизости, а сами тихо подошли к таверне. Пойдем, девочка». «Они набросились на господина и его слуг», — зарыдала она. «На господина, который приехал сюда раньше и молча сидел здесь за кубком вина, как будто о чем-то думал или грустил. Когда люди в масках вошли, он вскочил на ноги и крикнул, что его предали». «Ах!» — издала крик ужаса Франсуаза де Фуа, заламывая руки. «И тогда здесь началась борьба. Убийство. Смерть», — продолжала рыдать девушка. «Они убили слуг господина, а его самого связали и увели». «Это он так отделал наемника, который валяется за порогом?» — спросила я. «Нет, он убил его из пистолета. Но главный из тех, что были в масках, такой высокий человек в блестящей кольчуге под плащом, изрубил лицо мертвого своим мечом». «Да», — пробормотала я. «Да Валенс не оставил бы его так. Он не желает, чтобы кого-нибудь из его наемников узнали». «И этот же высокий человек, прежде чем уйти, проткнул мечом каждого из убитых слуг, чтобы убедиться, что они мертвы», — снова всхлипнула девушка. «Я спряталась за скамейкой, потому что была так испугана, что побоялась бежать, как хозяин и другие слуги». «В каком направлении они побежали?» — спросила я, хорошенько встряхнув дрожащую девушку. «Вон туда», — указала она рукой. «По старой дороге к берегу». «Ты слышала какие-нибудь разговоры людей в масках? Куда они собирались направиться дальше?» «Нет. Они говорили мало, а я была так напугана». «Дьявол, тебя побери, бестолочь!» — в сердцах воскликнула я. «Такая работа никогда не делается молча. Подумай как следует. Вспомни хоть что-нибудь из того, что они говорили, прежде чем я перекину тебя через свое колено». «Все, что я помню», — со страхом глядя на меня произнесла она. «Это то, что высокий мужчина сказал бедному господину, когда они его связывали. Он снял шлем и шутливо поклонился, а потом с насмешкой сказал: „Мой господин, корабль ждет вас“». «Значит, они посадили его на корабль», — воскликнул Этьен. «А ближайшее место, где может стоять корабль, — это пиратская бухта. Они не могли уйти далеко от нас. Если они поехали по старой дороге, а, скорее всего, так оно и есть, ведь они не знают страну так хорошо, как я, то им придется добираться до бухты на полчаса дольше, чем нам, потому что мы поедем кратчайшим путем. Я его знаю». «Тогда скорее!» — крикнула Франсуаза, в которой вновь вспыхнула надежда. Несколько мгновений спустя мы уже мчались сквозь мрак ночи к берегу. Тропинка, бравшая начало откуда-то из густых зарослей, была едва заметной. Затем она перешла в горную тропу, что спускалась к морю мимо огромных валунов и поваленных деревьев. Наконец мы примчались в бухту, окруженную каменистыми склонами, на коих росли могучие деревья. Сквозь них мы увидели мерцающие блики воды, а в ней — отражение дрожащей луны. Соскочив с коней, мы с Этьеном бросились вперед, оставив Франсуазу, и вскоре увидели открытый берег, который ярко осветила луна. Как раз в этот момент она полностью вышла из-за облаков. В тени деревьев стояла группа черных зловещих фигур, а на берегу возле лодки мы увидели людей, одетых в матросские костюмы. Чуть подальше в бухте стоял корабль, поблескивая позолоченной отделкой бортов, и Этьен тихо выругался. «Это же надежный друг, но только с другой командой. Та уже пошла на корм рыбам, а это — люди, захватившие корабль. Что же за дьявольская игра здесь идет?» Мы увидели человека, которого толкали вперед наемники в масках. Он был высок и хорошо сложен, и, несмотря на то, что его одежда была порвана и залита кровью, а руки связаны за спиной, он выглядел победителем. «Святой Дени», — прошептал Этьен, — «ведь это он. Действительно он». «Кто?» — спросила я. «Кто этот человек, ради спасения которого мы рискуем жизнью?» «Шарль», — начал было он, но вдруг замер. «Слушай». Мы подобрались поближе, и до нас отчетливо донесся голос Рено де Валенса. «Нет, этого не было в условиях сделки. Я вас не знаю. Пусть на берег сойдет ваш капитан, Роджер Хауксли. Я хочу убедиться, что он знает свои инструкции». «Капитана Хауксли нельзя беспокоить», — ответил один из моряков, высокий человек с горделивой осанкой. Его французский не был безупречен. «Вам не стоит опасаться. «Вот надежный друг, а вот и храбрецы капитана Хауксли. Вы привезли нам пленника. Мы возьмем его на борт и отплывем. Вы сделали свою часть работы, теперь мы будем делать свою». Я разглядывала моряков с любопытством, потому что никогда раньше не видела англичан. Высокие и крепкие, все они были вооружены огромными мечами, а под их одеждой тускло поблескивали кольчуги. Они взяли за плечи человека, которого Этьен назвал Шарлем, и повели его к лодке. За этим наблюдал солидный, внушительного вида господин в красном плаще. «Да», — сказал Рено, — «там действительно надежный друг, мне он хорошо знаком. Но вот вас я не знаю. Позовите капитана Хауксли, или я сейчас заберу пленника обратно». «Ну, хватит», — высокомерным тоном прервал его моряк. «Я же сказал, что Хауксли не может выйти. Вы не знаете меня». Но де Валенс, внимательно прислушиваясь к голосу англичанина, внезапно в ярости закричал. «Нет, клянусь богом, я думаю, что знаю вас, мой господин!» И он вдруг подскочил к моряку и сдернул с него нахлобученную по самые брови широкополую шляпу, обнаружив под ней стальной шлем, венчавший его голову, и гордое надменное лицо с резкими ястребиными чертами. «Ах, вот как!» — воскликнул де Валенс. «Теперь я знаю, зачем вам нужен мой пленник. Вы собирались держать его при себе, как дубинку над головой Франсиса. Вы просчитались. Я могу быть разбойником, но предателем моего короля — никогда». И, выхватив пистолет, он выстрелил. Не в английского лорда, а в пленного Шарля. Однако англичанин успел ударить его по руке, и пуля пролетела мимо. В следующее мгновение на берегу началась суматоха. Наемники Рено, услышав крики своего главаря, бросились на моряков. Те достойно встретили их. Я увидела, как, выхватив меч, Рено замахнулся на лорда, но тот, подняв свой, парировал удар. Некоторое время они ожесточенно сражались. Затем вдруг меч Рено стал красным, а англичанин упал на песок и затих. Потом я увидела, что люди, державшие связанного Шарля, оставили его под присмотром господина в красном плаще и присоединились к сражению. Господин немедленно потащил пленника к лодке, несмотря на его отчаянное сопротивление. Затем я услышала всплеск весел и увидела три другие лодки, быстро плывущие к берегу. Мы с Этьеном переглянулись и, выскочив из убежища, помчались по песку в сторону Шарля и господина в красном плаще. Накал битвы уже достиг своего предела. Наемники, которых было много меньше, чем моряков, но зато они были злобные и яростные, как волки, отчаянно рубились с англичанами, заливая кровью песок. Но когда мы вмешались в сражение, англичане вдруг набросились и на нас. Этьен выстрелил, промахнулся, его подвел обманчивый лунный свет, и в следующее мгновение уже сцепился с одним из моряков на мечах. Я не стреляла до тех пор, пока дуло моего пистолета едва ли не коснулось груди противника, так что, когда я нажала на курок, тяжелая пуля разорвала его кольчугу как бумагу, и занесенный над моей головой меч в то же мгновение упал на песок. До Шарля и его охранника оставалось несколько шагов. Но когда я приблизилась к ним, то увидела там еще одного. Пока люди на берегу сражались, убивали и погибали, де Валенс ни на миг не упускал из виду свою цель. Поняв, что ему не удастся вернуть пленника, он решил безжалостно убить его. Он принялся прокладывать себе дорогу, отчаянно рубя мечом направо и налево. Подобравшись к пленнику, он попытался ударить его мечом по незащищенной голове, но плотный господин в красном плаще парировал удар и завопил, призывая на помощь своих соратников. В суматохе битвы его никто не услышал, и он продолжал парировать удары де Валенса, но так неуклюже, что вскоре Рене легко выбил меч у него из рук. Однако, прежде чем он успел еще раз замахнуться, я одним прыжком оказалась рядом с ним, обрушив на него всю силу своего удара и метя ему в шею над латным воротником. Но удача вновь изменила мне. Мои ноги скользнули по песку, и острие меча лишь царапнуло его кольчугу. Де Валенс мгновенно обернулся и узнал меня. Он потерял свою маску, и при неверном свете луны лицо его казалось безумным, а глаза горели дьявольским пламенем. «Клянусь богом!» — взревел он, дико расхохотавшись. «Это же рыжеволосое бестие, которую я ищу!» Крича это, он все же успел отбить мой клинок и больше уже не произносил ни слова. Мы молча, ожесточенно дрались. Кровь хлестала из моего бедра. Раненая рука с трудом удерживала меч, но это только разозлило меня и удесятерило мою ярость. Наконец я нанесла ему решающий удар, пробив его шлем и почувствовав, что меч коснулся головы. Из-под шлема потоком хлынула кровь, заливая его лицо. Еще один такой же удар, и он зашатался, бросив быстрый взгляд в сторону и увидев, что почти все его наемники лежат мертвыми, и никто не сможет ему помочь. Дико расхохотавшись, Деваленс вдруг отпрянул и метнулся прочь, пробиваясь через людей, пытавшихся его остановить. Ему это удалось, и вскоре он исчез в тени деревьев, а еще через несколько мгновений оттуда послышался топот копыт. Я стремительно бросилась к кузнику, которого, пыхтя и тяжело дыша, цепко держал человек в красном. Отшвырнув этого толстого господина в сторону, я быстро перерезала веревки, стягивающие руки Шарля, и, схватив его за руку, потащила к лесу. Не рассчитав своей силы, я так резко сдвинула его с места, что он упал и вынужден был следовать за мной едва ли не на четвереньках. Господин в красном плаще отчаянно заверещал и пустился за нами в погоню, пытаясь вновь отобрать свою добычу. Но я бесцеремонно отбросила его на несколько шагов и, поставив Шарля на ноги, снова потащила его в сторону леса. Похоже, он был немного не в себе от удара мечом, плашмя, по голове. Я видела, что он едва мог идти. Но теперь к нам на помощь пришел Этьен. Мы подхватили пленника с двух сторон под руки и поволокли его дальше. Но господин в красном плаще не сдавался. По примеру Деваленса, он подбежал к Шарлю и ударил его мечом в спину. Но меч лишь скользнул по одежде пленника, потому что я успела ударить толстяка по руке с такой силой, что он покатился по песку, визжа, как обезумевшая свинья. Несколько англичан в испуге бросились поднимать его, увидев, что красный плащ господина окрасился бурой кровью. Но я знала, что он всего лишь легко ранен, так как силу моего удара смягчила кольчуга. Они выкрикивали какое-то имя, звучавшее как «Уолси», и бестолково вертелись вокруг него вместо того, чтобы осмотреть рану, а он, корчась на песке, яростно ругался и проклинал своих неуклюжих помощников. Между тем мы с Этьеном и спасенным нами человеком добрались наконец до леса, где возле привязанных лошадей нас ждала Франсуаза. Бледной тенью она стояла под освещенными луной деревьями, и когда Шарль взглянул на нее, вздрогнула и протянула к нему руки. «О, Шарль!» — горячо воскликнула она. «Прости меня. У меня не было выбора». «Я доверял тебе, как никому другому», — грустно сказал он, отвернувшись в сторону. «Мой господин герцог Бурбонский», — почтительно произнес Этьен, коснувшись его плеча. «Я имею право рассказать вам, что если против вас и было совершено зло, то этой ночью оно было исправлено. Если Франсуазуа де Фуа предала вас, то она же и рисковала жизнью ради вашего спасения. Теперь я прошу вас, возьмите этих коней и скачите как можно быстрее, потому что никто не знает, что может случиться в следующий момент. Тех людей привел кардинал Уолси, а его не так-то просто одолеть». Словно во сне герцог Бурбонский нетвердыми шагами подошел к коню и с трудом взобрался на него. А Этьен заботливо подсадил в седло другого коня, Франсуазу де Фуа. Кивнув нам на прощанье, они тронули поводья и поскакали сквозь причудливые тени деревьев, перемежающиеся с серебристым лунным светом, и вскоре исчезли из виду. Я повернулась к Этьену. «Что ж», — улыбнулась я, — «несмотря на все наше рыцарство, мы вновь возвращаемся к тому, с чего начинали. Мы без денег, у нас нет никакой возможности добраться до Италии, да ты еще и отдал им наших коней. Интересно, каким будет наше следующее приключение?» «Я держал Франсуазу де Фуа в своих объятиях», — мечтательно произнес он. «И, в конце концов, любое приключение — это не что иное, как разрядка для Этьена Вильера». Текст читал Александр Степной.